потрясший ее в присутствии мальчика, было ничем иным, как точным воспроизведением сцены трагедии, разыгравшейся в стенах ее собственного дома и не однажды, а раз за разом, с тех пор, как ей исполнилось 6 лет, и до того момента, когда она, 14-летней девочкой, бежала из дома в августовскую грозовую ночь, она и не могла признаться в этом, поскольку ее сознание отбросило эти картины, как моряки выбрасывают лишний груз, чтобы корабль не пошел ко дну. Она приписала все своей нервозности после укуса змеи, но в дальнейшем избегала оставаться с мальчиком в одной комнате. Другие утверждали, что те голоса, что они слышат, это голоса привидений, и сваливали все на близлежащее кладбище, известное тем, что там хоронили самоубийц. Кто-то так и не понял, что они в самом деле слышали в своей душе голос Эркюля, объясняя все галлюцинациями от усталости после принесенной на алтарь любви бессонной ночи. Но большинству так и не привелось испытать на себе таинственный дар мальчика. Со временем он понял, что пользоваться им направо и налево не только опасно, но и безответственно. Вообще, со дня своего крещения, когда смерть дала ему отсрочку на неопределенное время, Эркюль Барфус был исключением в доме, где царила продажная любовь. Он стал объектом самых чистых чувств, своего рода жертвенником бескорыстной любви. Внешность его не отпугивала девушек мадам Шаль. Они из опыта знали, что бояться следует уродства души, а не тела. Глядя на него, они понимали, что может быть участь еще более горькая, чем их собственная, и это придавало им силы. Он приходил и уходил, когда хотел, а с того дня, как Магдалена Хольт перестала кормить его молоком из бутылочки, у него не было особенно тесной связи ни с кем из девушек, если не считать его ровесницу, Генриетту Фогель. У мадам Шаль было только одно условие. С 6 вечера, когда начинали съезжаться гости, мальчику нельзя было показываться им на глаза. И хотя она никогда даже не заикалась о причинах этого запрета, все прекрасно понимали. Вид мальчика был настолько ужасен, что он мог распугать ее клиентов. Таким образом, с 6 вечера до поздней ночи, когда гости расходились, его запирали в комнате горничной. Это были часы работы. В доме царила совершенно особая атмосфера. Переполненные жаждой любви мужчины, кто стыдясь и робея, кто изнемогая от похоти, выбирали даму сердца в одном из залов, где девушки сидели в рядок, надушенные, весьма легко одетые, и исчезали в скромных номерах, где всю обстановку составляли койка, таз для умывания и несколько полотенец. Дом превращался в груженный мечтами корабль, и у Эркюля иногда возникало странное чувство убаюкивающей морской качки. Много лет спустя, уже к закату своей необычайной жизни, он вспомнит эти вечера, их атмосферу, вдыхаемую им через запертую дверь комнаты. Внутренним своим слухом он невольно подслушивал все секреты дома — как нервничали юные студенты перед своим первым грехопадением. Страстный шепот любовных объяснений, хихиканье девушек, пытающихся скрыть свой страх, дуэль в саду на саблях 2 фельдфебелей, не поделивших новую девушку. Он вспомнит печальные ароматы безлюбой любви, запах увядающих цветов души и замерзших родников чувств. Сердечную боль, когда он слышал лживые тосты, возбуждение ссор и драк, россыпи фейерверков, забывчивость пьяных, любовные неудачи и унижения, горечь и грусть во всех своих видах и тысячи желаний, проникавших в его сознание изо всех уголков большого дома. 1. запертый в своей каморке.